Глава 38. Моя вторая смерть. Вирна Мейс. «Вьерхи!» — рычит один из ныряльщиков. «Вирна! Вирна!» Ко мне бегут Митрий и Тай. «Не стреляйте!» Я не узнаю свой голос. Он глухой, низкий и хриплый. Еле слышный. Поэтому приходится напрячь все силы, чтобы крикнуть. «Не стреляйте!» Это Лайтнер. Он вернулся за мной. Он же обещал. Нахлынувшее на миг облегчение сменяется ужасом, когда я вижу вспышки над городом. Эти вспышки, когда пламенные следы разрезают небо и падают во тьму, чтобы превратить ее в огненный вихрь. Не перепутаешь ни с чем. Это зачистка. Мы все замираем. Или это время замирает раньше? Потому что я не могу объяснить, как взгляд может выхватывать столько деталей сразу. Разворачивающийся Эйрлат, который забирал нас из океана, которым командует Тимри, медленно открывающийся ракетный отсек, еще две стрекозы, которые вылетают из рассвеченной багровым тьмы из-за двух первых, вспухающий огненным рубцом след от снарядов, ударяющий в океан где-то за мысом гор, там, где база Джены, где она осталась с Мильеном и остальными ныряльщиками. Стрекоза Тимри ракету выпустить не успевает, зато успевают вьерхи. Взрыв прямо над нами такой, что содрогается земля. Меня подбрасывает воздух. Всех, кто стоял внизу, подбрасывает. Швыряет в стороны. Лишает слуха. В лицо летят камни, брызги. В ушах и над головой словно толща воды. Я ударяюсь о гальку спиной и вижу, как с неба осыпается огненный дождь. Обломки пылающей стрекозы. Вейс, Митри, Тай. Я пытаюсь подняться. Но мир перевернут, а тело кажется вросшим в землю, вращающейся со скоростью сотни тысяч валов в мгновение. Почему-то хруст заледеневших камней под ногами слышен гораздо отчетливее, чем крики и выстрелы, которые доносятся откуда-то издалека. «Жива! Я, кажется, тебе говорил, что она нам нужна живой!» Этот голос я очень хорошо знаю. Голос Дикхарда Кьярда, хотя он тоже доносится словно из-под воды. А вот ответный, торопливый, резкий, мне безразличен, и к моему ужасу мне сейчас безразлично даже то, что неуслышанные мной оправдания обрываются выстрелом. Тело вверх валится на гальку рядом со мной, а меня напротив, вздергивают наверх, поднимают на руки. «Стрекозу ее, остальных убить!» «Нет!» — кричу я, пытаясь вывернуться из чужих рук. «Нет! Нет! Нет!» Мои крики похожи на полупридушенные, пытающиеся прорваться из груди вздохи. Я пытаюсь царапаться, кусаться. Зубы впиваются в жесткую ткань мундира, вверх который меня держит. Сдавленно шипит, когда моя раскрытая ладонь впечатывается в его колючий подбородок. Из-за широких плеч ничего не видно, и я вдавливаю ладонь сильнее, чувствую, как в пальце брызжет огонь ожога. «Митри! Тай! Лейс!» Срывая голос, ору, пытаясь вывернуться из железного захвата. И мне это почти удается. Укол в шею я чувствую скорее потому, что игла ледяная. Сознание выключается раньше, чем я успеваю увидеть хоть что-то, кроме погон и нашивок. Следующее пробуждение начинается с дикой головной боли. Последнее время я только и делаю, что прихожу в себя в медицинских отсеках. Но в этот раз моей ярости хватит на то, чтобы разнести здесь все. Даже будучи спеленутой по рукам и ногам металлическими ремнями, я просто врезаюсь взглядом в склонившегося надо мной медика, а после пытаюсь дотянуться до воды, до любой воды, до которой могу. «Слишком далеко, верно, Мейс?» Ко мне приближается Дикхард Кьярд. «На таком расстоянии вода не откликнется даже тебе». Что он имеет в виду под «даже тебе»? Отец Лайтнера почти мгновенно теряет ко мне интерес. Поворачивается к мужчине в белом халате. «Она готова?» «К такому нельзя подготовиться», — отвечает тот. «Но да, жизненные показатели в норме». «Отлично, в камеру ее». «В камеру?» «На этот раз вьерхи, которые ко мне приближаются, в защитных масках, как во время разгона толпы демонстраций. У них нет ни единого открытого участка кожи, и мне впору смеяться, что на меня целых трое военных. При моем росте и комплекции это и впрямь смотрится комично. Один отстегивает ремни, второй мгновенно перехватывает ноги, третий — руки. Правда, сейчас я на них не смотрю. Я смотрю в глаза Дикхарда Кьярда. «Ты убил мою семью!» — говорю я, и внутри все переворачивается, сметая волной все человеческое, что жило во мне. «Очень скоро тебе станет все равно». «Все равно?» Я понимаю, куда меня тащат, только когда перед глазами возникает вертикальная камера, наподобие той, что я видела в подводном ведомстве, для мгновенных допросов. «Мне нужно знать все, что знает она», — произносит Кьярд. «И все, что знают они. Кто еще это знает? Вытаскивайте из нее любые воспоминания, все до малейшего, все ее контакты. Мне пригодится все». «Я смогу вытащить только то, что будет в ее живом разуме, до той минуты, пока ее мозг не поджарится». «Вы сможете вытащить все, иначе следующим мозгом, который поджарится, будет ваш». «Воды действительно нет. Нет отклика. Я выгибаюсь в руках Вьерхов. Рискую сломать себе позвоночник раньше, чем меня запихнут в камеру. Но меня перехватывают поудобнее. В камере запечатывают ремнями с такой силой, что я едва могу дышать, а после фиксируют на голове шлем. За спиной обманчиво мягкая поверхность, которая сейчас кажется жуткой затягивающей трясиной. Я думала, что страшнее уже не будет. Но сейчас мне страшно. «Нет», — шепчу я. «Нет, нет, нет, я не хочу так». Вспышка перед глазами. На интерактивном, как выяснилось, стекле ослепляет. А потом перед глазами начинают мелькать узоры. Это не похоже ни на что из того, что мне доводилось видеть. Узоры становятся объемными. Заполняют все. Складываются в калейдоскопные. Калейдоскоп. Нас 18. 18 лучших выпускников по 15-му кругу. У нас лучшие результаты. И сейчас мы собрались в образовательном центре Ландерхорна, учрежденном 10 лет назад для проведения первого калейдоскопа. Сейчас здесь пройдет лотерея, которая определит судьбу каждого из нас, который выберет только одного победителя. Я чувствую, как бешено колотится сердце, пока электронный генератор перебирает наши имена, а потом оно останавливается и по ощущениям проваливается в пятки. В то же мгновение, когда на экране высвечивается имя. «Вирна Мейс». «Вирна Мейс», — объявляет сухощавая, зачесанными назад короткими волосами Вьерха в деловом костюме. «Вирна Мейс, два шага вперед, пожалуйста. Поздравляем!» Я делаю шаг вперед. Всей кожей чувствую впитывающиеся в меня взгляды. Никто из них не хочет меня поздравлять, потому что именно я отняла их шанс обучаться в Кейпдере. Я вижу улыбку на лице только у одного парня. Он мне подмигивает и поднимает вверх большой палец. «Молодец!» Произносит одними губами, и воспоминание стирается, как будто его и не было. Я сижу на полу. Рядом со мной мама. «Ну-ка, что неправильно? Посмотри». Она указывает на кубики, которые я только что складывала. Я смотрю. Три кубика в ряд. В, Д, А. Она тупая. Лэй сидит на стуле и болтает ногами. «Она маленькая», — строго говорит мама. А потом поворачивается ко мне. «Вирна, читай». В, Д, А. Чего не хватает? Я тянусь к кубику О. Но за миг до того, как слово сложится, воспоминание снова стирается. Картинки из памяти начинают мелькать с такой скоростью, что я едва успеваю их улавливать. Первый день в школе. Драка на перемене. Разбитая коленка. Лэй, спинающая парня из среднего класса, который меня побил. Дмитрий у мамы на руках. Тай. Папа. Дождь. Шторм. Ваши родители погибли. Все это ускоряется, ускоряется, ускоряется, сливаясь в практически бесконечную череду воспоминаний. Занятия спортом дома, потому что в классе я самая слабая и самая мелкая. Море перед глазами. Тепло нагретых от солнца камней. Брызги на пальцах. Впервые за долгое время смех. Мы все вместе стоим на берегу. Вокруг серой, кажется, надвигается шторм. «Пора возвращаться домой», — говорит Лэйс и смотрит на бушующее море. Скользящая по коленке рука. Противный липкий взгляд. Шокер, который Лэйс протягивает мне. Платформа, платформа, платформа. Гусеница. Первый день в Кейпдере. Презрительная. Калейдоскопница. «Привет. Я Олетта. Я выиграла в прошлом году, но повредила ногу и не смогла учиться сразу. Мне позволили остаться. Представляешь? Не стали перевыбирать. Это Рамина Дьери. Лайтнер Кьярд. Холодный, острый аромат парфюма. Взгляд вверха. Засранец. Картинки ускоряются еще сильнее. Я больше не различаю ничего связанного. Просто сплошной смазанный фон. Как если бы летела в Эйрлате на недопустимой скорости. Легкое покалывание в висках сменяется жжением. Все сильнее, сильнее и сильнее. Теперь калейдоскоп разваливается. Выпадает из общей картины трескающимися частями, как элементы из старой фрески. Осколок. Побережье и склонившийся надо мной Лайтнер с черными, как ночь, глазами. Следующий. Банка с мертвой бабочкой. Они выскальзывают из общей ленты воспоминаний, которые разматывают как нечто несущественное. Растягивают по поверхности на обозрение всем. Осколок. Нападение в переулке. Еще один. Шокер. Следующий. Вартос. Пелена перед глазами густеет, а боль в голове становится такой, что во мне даже нет сил, чтобы кричать. Снова Лайтнер. Мгновение первой близости. Прикосновение губ. Вспышка боли. Удивительное тепло после. В голове что-то взрывается, и я перестаю понимать, что со мной происходит. Незнакомая девушка с красными волосами кричит, выгибаясь на стене от электричества. Незнакомые темные переходы между каменных стен. Странный, похожий на пещеру, кабинет. Мужчина. Карта. Незнакомые люди рядом. Высокая темноволосая женщина с глазами хищницы. Сцена. Крылья за спиной. Разваливающийся на части камень, парящий в воздухе. «Я улечу следующим. Совсем скоро мы снова встретимся. Обещаю». Эта фраза отщелкивается, вылетает из сознания. Уже спустя мгновение я не могу ее вспомнить. Как не могу вспомнить всех тех людей, которые окружают меня в рассыпающихся картинках. Волны, свечение, мужчина, который меня душит. Все это вылетает. Крошится осколками разорванного в воздухе Эйрлата. Стирается, выжигается из памяти. Боль впитывается в тело огненными осколками, растекаясь из превратившейся в сгусток пламени головы по всему телу. Щелчок. «Она все еще в сознании? Невероятно!» Перед глазами лицо мужчины. Жесткий взгляд в упор. «Мозговая активность. Она все еще способна мыслить. Вот это действительно невероятно!» Тишина. Этой тишины слишком много. Я смотрю на собравшихся вокруг меня мужчин, один из которых в белом халате. «Главнокомандующий, ваш приказ. Наблюдайте ее». Он разворачивается и идет к двери. Я смотрю в спину удаляющегося незнакомца, а потом соскальзываю в бесконечную пустоту.